комедиантов в забавных шляпах, простодушных, жизнерадостных человечков. Ничто в облике Тони, каким она увидела его в баре, не выдавало склонности к подобным образам. И в детстве он всегда был серьезным. Да, он вечно рисовал на обложках школьных учебников, но особых талантов за ним не значилось. «Ну, видно, с тех пор он повысил свое мастерство», — сказала девушка. «Во всяком случае, в этом деле». «Но я никогда не встречала его фамилии. А он публикует свои работы под псевдонимом. Ну, наверное, стесняется. Владея он другим ремеслом, он бросил бы это занятие». «А что он хотел бы делать?» «Ничего. Мне неизвестно, к чему его влечет». «А он прилично получает?» «Достаточно», — сказала Дор. «С голоду мы не умираем. В Америке он мог бы зарабатывать приличные деньги, только ему все равно. У него скромные запросы. Необычные, но скромные». Она вяло улыбнулась. «Он никогда не проявлял желания укутать жену в меха». «А почему он не хочет вернуться в Америку?» — спросила Люси, надеясь, что ответ не причинит ей боли. Дора холодно посмотрела на нее. «Он говорит, что с юности привык жить в изгнании и не хочет ничего менять в себе. А еще Тони считает, что Франция — страна отчаявшихся, поэтому ему нравится здесь больше, чем где-либо». «Какие горестные беседы велись в стенах этой запущенной комнаты», — подумала Люси. «Откуда в нем это?» Девушка посмотрела на Люси. «Это лучше вы мне объясните». Люси заколебалась. «Как-нибудь в другой раз», — сказала она. «Похоже, он тяжелый человек». Дора горестно рассмеялась. «Мадам, вы умеете найти точное слово». «Она мне не друг», — решила Люси. «Зря я вам все это наговорила», — сказала Дора. «Изобразила какое-то чудовище. Он вовсе не чудовище. Мы женаты 5 лет. Временами мне приходится несладко, и я всегда жду, что однажды он придет домой и заявит мне, что все кончено. Я даже уверена, что так это и произойдет. И все же я ни о чем не жалею. Я не в проигрыше», — сказала она, словно предлагая Люси оспорить ее утверждение. «Что бы ни случилось, я не в накладе». Она с видимым усилием взяла себя в руки. «Да вы сами убедитесь», — беспечно сказала Дора. «Когда с ним поговорите. За 20 минут он очарует вас так, что вы назовете его самым любящим и преданным сыном, какой только жил на земле. Если Тони пожелает, он убедит вас в том, что постоянно звонил вам все эти годы, только не заставал вас дома». «Сомневаюсь», — сказала Люси. Она нервничала, и чтобы унять беспокойные руки, Люси сплела пальцы и стиснула их. «Не повезло», — подумала Люси. Она внутренне настроилась на встречу с Тони и застала дома вместо него враждебную, несчастную, циничную, измученную девушку, которая по-своему понимала ее сына, цитировала его слова об изгнании и чувстве отчаяния. Своей преданностью мужу, пренебрегавшему ею, она словно бросала вызов Люси. «Ну», — произнесла Дора, внезапно превратившись в вежливую и любезную хозяйку, — «хватит обо мне. Теперь я хотела бы услышать что-нибудь о вас. Вы так молодо выглядите». «Ну, мне уже немало лет», — заметила Люси. «Я слышала от Тони, что вы были на редкость красивы», — сказала девушка.